Друзья, меня зовут Александр. Я хочу немножко рассказать о том, как знаменская молодежь благовествует. Ну, хотелось вначале напомнить текст. Это второе послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. Там есть такие слова: «Вы – письмо Христово». И, друзья, ну в отношении молодежи, знаете, радует то, что есть те, кто трудится, а есть те, кто не трудятся в благовестии. И соотношение бывает, если собираешь молодежь, вот, да, какой-то выезд для молодежи или отдых, много собирается, а на благовестии не всегда много. Поэтому, думаю, это наша нужда и проблема, чтобы тоже об этом молиться. Друзья, хотелось отметить в благовестии вот среди молодежи, что людей очень привлекает пение. Было благовестие в электричке, и бывает так, раздают трактаты, не берут. Споет молодежь, начинает брать те даже, кто не брал. И пение, оно сильно располагает. Вы письмо Христово. Хотелось обратить еще внимание, вот, чтобы в нас было видно то, о чем мы рассказываем. Это даже подсказывают неверующие. У нас было среди молодежи такие случаи. Но один брат лично свидетельствовал коллеге по работе, рассказывал, он говорит: «Подожди, а я не вижу в тебе то, о чем ты рассказываешь». Вот и все, друзья. И бывает так, что мы несем, да, но сегодня привыкли раздавать, и много очень раздают всякой литературы. Не только мы раздаем, а разные вот люди, разные компании раздают. И люди к этому уже привыкли и даже нехотя берут. А вот нужно не то, что мы даем, сразу сказать, вот это письмо Христово, а показать, что я письмо Христово. И тогда люди начинают брать. Вы письмо Христово. Покажем мы себя как письмо Христово. А потом будут люди брать и Слово Божие. И, друзья, как хотелось, чтобы вот в нас было видно то, о чем мы рассказываем. Однажды молодежь тоже благовествовала, и одна молодая женщина слушала, а потом спрашивает: «А вот что, кто-то умер?» Ну, вот так вот лица были, знаете, может быть, не совсем радостные или показывающие то, о чем рассказываем. Ведь это благая, радостная вещь. Такой вопрос даже возник. И, друзья, второе, что хотел я обратить внимание, это второй стих этого же послания, 2 Коринфянам 3 главы. Там написано, что это письмо, читаемое всеми людьми. Замечается так вот в благовестии, что мы иногда выбираем, кому сказать, а кому не сказать. А бывает, ну смотрим, наверное, этот не примет человек, и не говорим. А вот этому может сказать. Друзья, мы будем ошибаться и не определим. Всеми людьми читаемое. То есть нужно говорить всем. Вот у нас было так, проходит однажды, даже у меня мысль прошла такая. На благовестии человек идет, пожилой человек, солидно одетый, значит, плащ длинный, костюм, галстук, все. Думаю, ну, наверное, не примет. Редко такие люди принимают. А потом думаю, все-таки пригласить. Пригласили послушать пение христианское, слово. Вы знаете, он остановился. Я себя на мысли словил. А если бы я подумал, ну, так бы и сделал бы. Да этот человек не примет. Этот человек остановился, расположился, слушал пение, нес он сладкую воду, говорит, поставил на лавочку, где литература, это от сердца. Говорим, не надо, нет это. Друзья, мы не всегда можем определить, вот кто будет слушать, кто нет. Поэтому мы должны всем говорить. Другой случай, это был нищий. Мы проходили тоже в центр города нашего на благовестие, и молодежь прошла, никто не обратил внимания. Один брат догонял нас, вот сзади догонял, а потом пробежал уже его, остановился, возвратился к нему и вопрос задает: «А чего вы здесь сидите?» Знаете, этот человек расположился к разговору, по-моему, он даже ему там копеек несколько дал, все. И вот почему сидите, почему в таком положении? И он поговорил немножко, пошел. Этот человек пришел потом на место благовестия. И вы знаете, этот человек был в тот день самый слушатель, который самое больше слышал Слово Божье. И когда Слово Божье его касалось, поем, а он плачет. Вы знаете, мы привыкли, бывает, к нищим, ну вот, что они что-то хотят, чтобы получить от нас, да? А этот человек, знаете, тронуло, и меня тронуло. Он все слушал, плакал, в конце говорит, может вам хлеб купить, или вы в чем-нибудь нуждаетесь? Нет, он достает эту горстку копеек, которых собрал, говорит, нате, возьмите. Да нет, мы не возьмем, мы не для этого. Друзья, человек искренне хотел, а мы, бывает, проходим, выбираем, да этот ему не надо, и тому не надо, чтобы это было для всех людей, чтобы мы были письмом Христовым. Аминь.